Глава 22. Сгинь. Молодой мужчина послушно кивнул и, развернувшись, покинул кабинет. Не рассказывать же графу о том, что князь Белорецкий уже больше суток полностью игнорирует его звонки. Вчерашним днем в канцелярию рода поступило сообщение о том, что на территории учебного заведения, где обучался наследник, произошло ЧП с его участием. Тинишев-младший вместе со своим товарищем и рядом других лиц по результатам произошедшего были доставлены в медблок. Жизни и здоровью их, как утверждалось в сообщении, ничего не угрожало, но парни находятся под наблюдением лекарей, а также предварительно задержаны для дачи показаний и проведения расследования. Ну и бонусом в дополнении к посланию был предоставлен поистине космический счет за лечение Артема. А вот дальше началось самое интересное. Белорецкие отказались пропускать на территорию школы ни доверенных лиц, ни охрану наследника, ни даже его мать. А все контакты свели к скупой переписке по электронной почте, всячески обрубая все старые каналы связи. Все произошедшее в довесок совпало с терактом на одном из объектов, находящихся в собственности у семьи, и графу приходилось одновременно решать сотни обрушившихся на его плечи неотложных дел. Нет, про сына никто не забывал. Несколько юристов, а также работающих с Белорецкими от имени клана Тинишевых людей буквально обрывали провода и настойчиво выбивали себе аудиенции в канцелярии правящего на этих землях рода. Но ни одному из них не удалось достичь хоть какого-либо успеха в этом вопросе. Единственное сообщение, пришедшее по нескольким каналам связи до графа, гласило о том, что ему следует лично приехать в офис администрации князя и искать там встречи с местным чиновником. Ни о какой встрече с самим правителем, ни с его ближайшим окружением и заместителями речи и вовсе не шло. Графа Тинишева настойчиво макали лицом в дерьмо, и в свете такого отношения разрушенный минувшей ночью завод совсем не выглядел происками конкурентов или дальних врагов рода. И что неудивительно, ровно те же проблемы постигли и семью Коломойцевых. Шальную мысль о том, чтобы силой ворваться в школу и забрать своего сына, граф отбросил сразу же. Белорецкие передавят всех как клопов за подобную выходку, причем еще на подъезде к потенциалу. Впрочем, надобности в таких агрессивных действиях, откровенно говоря, тоже не было, потому как хоть какая-нибудь нужда брать в плен его сына именно у князя отсутствовала. Силы и влияния в своем регионе хватало с таким избытком, что Евгению Белорецкому просто не имело смысла опускаться до подобных гнусных методов. Это простой очередной плевок в лицо, чтобы указать Тинишевым их место. «Алло, Иоанн? Здравия желаю, ваше сиятельство!» «И тебе не хворать!» – коротко бросил граф и добавил. «По нашему делу нужно срочно ускориться. Оплата двойная». Спать вторую ночь с открытой дверью я отказался. Мое окно было теперь под круглосуточным наблюдением, а снизу, как и в холле, дежурил отряд охраны. И так как через стены никто, кроме демонов, ходить не может, за свою безопасность я переживал сейчас меньше всего. Все мысли были заняты планировкой следующего удара по врагу. Пока благородные ищут виновников произошедшего и даже не думают обо мне, я был намерен нанести очередные визиты справедливости на их территорию. А мысли о том, что нужно свою затею прекратить, остановиться и действовать более великодушно или, не дай бог, снисходительно, я грубо вырвал из головы. Решение принято было еще вчера, и сейчас все эти лишние думки могут меня только погубить. Назад уже дороги нет. «У вас все готово», – ментально связался я с демоницами. «Да, господин». «Хорошо, тогда начинайте», произнес я, подходя к окну. «Только аккуратно там». Подготовительная операция длилась более 2 часов. Для начала мы слегка обворовали один из складов, принадлежащих Тинишевым. Лишнего брать не стали, но 4 авиабомбы, которые демоницы умудрились загрузить на Бобика для нашего дела, приватизировали с большой радостью. ФАБ-500, каждая из которых весит по 0,5 тонны, были следом же доставлены в зону дальнейшего их применения, а именно в окрестности интересующих нас этой ночью вражеских заводов. Дальше действовали планомерно. Сначала демоницы отключили камеры за пределами объекта, заставив большую часть охраны покинуть помещение, После были уничтожены трансформаторные будки вместе с резервным генератором, вследствие чего оба завода были обесточены. И только после этого, не боясь попасть на камеры, мы поочередно выгрузили в цеха поближе к дорогостоящему оборудованию громоздкие боеприпасы, не забыв одарить каждый из них небольшой связкой колбочек, заполненных в том числе и моей маной. Да, можно было, конечно, так не заморачиваться с этими фабами, не напрягать Бобика, который, к моему удивлению, довольно охотно поучаствовал в роли грузового мула, и не пожалеть запасы своей энергии, чтобы организовать нужные взрывы. Но как только я представлю рожи людей, которые найдут осколки авиабомб у себя в цеху, а когда они выяснят, что это вдобавок ко всему их собственные бомбы... Помимо этого, основные работы были выполнены нами таким образом, что оба завода оказались заминированы с небольшой разницей во времени. И сейчас, после того, как я отдал команду, демоницы принялись летать по заводу и ломать стеклянные сосуды, инициируя тем самым мощные разрушительные взрывы на границе слышимости для жителей нашего города. «Вы там живы?» – заботливо поинтересовался я у бесовок. «Все в порядке, господин», – отчиталась сначала Кали, а затем и Люси. Переживал я, по их словам, зря. Демонов, особенно в бесплотном состоянии, таким оружием не убить, если, конечно, не начинить поражающую часть специальным сплавом, который, как мне поведала Кали, уже давно разработали светлые для борьбы с нечистью. Но сейчас, ввиду того, что последних в этом мире по официальным данным больше не существовало, такие бомбы и снаряды никто не делает, не покупает и не использует. Наблюдая в окно за далеким, едва виднеющимся на горизонте заревом, я отчетливо услышал, как замок в комнате щелкнул, а следом в помещении вошел Глеб. «Ты чего не спишь?» «Откуда у тебя ключ?» Вопросительно изогнув бровь, задал я довольно глупый вопрос. «На всякий случай выдали», – шепнул в ответ боец. «Никакого всякого случая не наступило», – недовольно бросил я в ответ и вновь уставился в окно. Жаль, с этой точки не было видно, как полыхает второй завод. Он так-то был к нам даже немного поближе. «Ну, мало ли, проверить решил. Работа у меня такая». «Ага, так и скажи. Шеф попросил проверить, чем я занят. Привет передавай». «Экий ты умный», – проворчал Глеб и прошагал через всю комнату, вставая рядом со мной. «Вот заставлю вас завтра тут полы мне мыть, а то топчетесь. То один, то другой», проворчал я, бросив короткий взгляд на берцу-спецназовца. «Вроде мелкий, а ворчишь как дед», не отвлекаясь от вида за окном, парировал собеседник. «Это да, от бабушки нахватался. С теплотой в сердце вспомнил я бабу Машу». Возникла долгая пауза, после которой стоявший рядом бугай повернулся ко мне лицом и неожиданно спросил. «Слушай, на кой черт оно тебе надо с благородными вечно цепляться? Мелкий еще совсем, живи спокойно, детством наслаждайся. Чего не сидится-то?» «Хочешь мою исповедь под запись?» Не поворачиваясь к буравившему меня взглядом бойцу, поморщившись, ответил я вопросом на вопрос. Естественно, намекая при этом на наушник с микрофоном, который он при всем желании сейчас не мог от меня утаить. «Есть что скрывать?» Продолжил мою традицию Глеб. «Конечно, но на вопрос отвечу». Немного подумав, задумчиво собирая мысли в слова, я заговорил. «На самом деле, с радостью бы жил спокойно, как последние 3 года. Но не дают же. А когда задирать начинают или несправедливость какая происходит, я в последнюю очередь вспоминаю, аристократ передо мной стоит или простой человек. Да и, честно говоря, не хочу я это менять. Они ведь ровным счетом такие же, как и все вокруг». «Ага», – несогласно бросил собеседник. «Только кратно сильнее всех вокруг, как минимум. Но это ведь так, мелочи», – полным сарказма голосом добавил он. «Я о другом», – качнув головой в стороны, произнес я в ответ. «Они себя благородными называют. Но только я все чаще вижу злых, невоспитанных, высокомерных и беспринципных ублюдков, упивающихся властью с самого детства. Вряд ли из подобных отбросов вырастут достойные правители, как думаешь?» «Думаю, что это не нам с тобой решать», – не сумев достойно возразить, промолвил Глеб. На этих словах бугай потрепал меня по голове и направился в сторону выхода. «Дверь закрой», – Бросил я ему вслед и едва слышно добавил. Не люблю с открытой. Трудно представить, что прошлой ночью творилось в стане врага, но отправленные на разведку демоницы доложили, что охрана на всех объектах не только была двукратно увеличена, но и работала сейчас в режиме паранойи. Своих недобитков тем временем благородные из школы этим утром все-таки забрали. Видимо, князь дал добро. Я к ним в палату сам не наведывался, но Кали, по моей просьбе, изучившая обстановку еще вчера вечером, заявила, что белорецкие там все серьезно предусмотрели. Они не пожалели целого отряда бойцов, круглосуточно карауливших Артема с Егором прямо в палате и еще одного контролирующего ближайшие к ней подступы. «Леха, уроки пока что отменяются. Пришел приказ отвести тебя в кабинет к директору», произнес шедший справа от меня дядя Витя. Мы только позавтракали со Степкой и Машей, после чего были намерены прямым курсом следовать на занятия, как Сергей Константинович внезапно изменил мои планы. Почему именно он? Все просто. Князя уже в школе нет, а директору спецотряд «Тайфун» не подчиняется. Впрочем, наши пути с ребятами разошлись только в холле здания школы. Ребята пошли в сторону учебных классов, ну а мы к лифту, который перенес нас на 5-й этаж, где и располагалась учительская, а также кабинет директора. «Здравствуйте, Валентина Викторовна», – улыбнулся я женщине, сидевшей в кресле секретаря. «Привет, Леша», – грустно улыбнулась она в ответ. Последнее время мы с ней стали встречаться чаще настолько, что даже шуточки на этот счет уже себя исчерпали. Поэтому, получив от секретарши сочувственный взгляд, я прошел через уже открытую для меня дверь. На ходу отметив, что по школе передвигаюсь с охраной только я и белорецкие, заложив руки за спину, я не сдержал улыбку. С этой точки зрения ощущения, конечно, приятные. Двери вон даже открывают. «У вас, молодой человек, я вижу веселое настроение», — на свой манер поприветствовал меня директор. «Здравствуйте, дядя Сережа». «Здравствуйте, директор», – не замечая его колкостей, невозмутимо произнес я, оглядывая присутствующих. Имя и отчество были заменены на должность намеренно. Злость за недавно вновь обрушившееся на меня наказание никуда пока не делась. Да, возможно, выглядит совсем по-детски, но сейчас это отвечало моему внутреннему состоянию и настроению. «Присаживайся», — указывая на стул напротив, произнес граф, поприветствовав меня, а затем, повернувшись, добавил уже для моей охраны. «Виктор, ребята, оставьте нас». Бойцы спецподразделения «Тайфун» послушно развернулись и покинули кабинет, плотно закрыв дверь за собой. «Перейдем сразу к делу. Ввиду произошедшего было решено привлечь к ответственности всех учащихся недавних событий, в том числе и тебя», — пристально изучая взглядом мою реакцию, произнес белорецкий. «Помимо принудительных работ, на которые тебя обрек Тимофей Степанович, князь распорядился лично, чтобы ты участвовал в работах по восстановлению фасада жилого корпуса, который ты на днях швырнул 5 школьников. Это в назидание о том, что имущество нашего рода следует беречь, а не ломать. Возражения?» «Это же с какой силой я их шваркнул о стену, что там фасад попортился? Хотя... вся школа в облицовочных панелях, так что ничего сверхъестественного. Они же и смягчили удар этим уродом». «Не имею», – недовольно буркнул я в ответ. «Также считаю своим долгом тебе предложить изучить информацию о допустимой самообороне. В твоем случае она была однозначно превышена. Впрочем, там довольно спорный момент. И этот вопрос мы с юристами твоих оппонентов утрясем, если они вдруг осмелятся качать права». Выжидая серьезную паузу, граф продолжил. «Как видишь, наш род берет на себя защиту твоих интересов в судебно-правовом поле. Также мы безапелляционно отклонили все требования и просьбы Коломойцевых и Тенишевых тебя выдать в их руки, жаждущие возмездия. Помимо этого, были предприняты все дополнительные меры физической защиты на территории школы от готовящегося на тебя покушения. Это все, к слову, о нашей благодарности за твои былые заслуги перед родом». В помещении вновь возникла тишина. Я молча слушал и пытался предположить, к чему весь этот разговор приведет. А сидевшие напротив люди наверняка ждали от меня какую-то реакцию. реакцию которой от меня не последовало. «Теперь поговорим о будущем. Держи!» На этих словах граф двинул в мою сторону папку по столу и жестом предложил изучить содержимое. «Электронная видеозапись также имеется. Ближайшие две ночи, как следует из этих данных, в моменты диверсии на заводах, принадлежащих твоим врагам, тебя не было в комнате. По сути, это абсолютно никого не удивило, просто демонстрирую тебе свою осведомленность». Выдерживая на мне свой изучающий взгляд, Сергей Константинович продолжил. «Кстати, оба раза провернул все на 5 баллов, с точки зрения конспирации, конечно. Молодец!» «Мне нужны шторы», – невозмутимо бросил я в ответ, чем вызвал улыбку на лице графа, которую он не сразу смог убрать. «Эти поганцы снимали меня с помощью квадрокоптера через открытое окно. Причем съемка была на камеру с тепловизором и отлично запечатлела моменты моего исчезновения и прибытия. Обе ночи. Не дадут шторы, повешу простыню на гвозди». Впрочем, то, что я умею быстро и беспрепятственно перемещаться в пространстве, белорецкие и так знали, так что плевать на эту съемку. Войну с этими семьями я ни от кого не скрывал, хоть и не афишировал в открытую свои действия. «Да пожалуйста. Но съемка велась за тобой не с целью шпионажа, а в первую очередь из побуждений безопасности. Ну, это так, к слову». Наконец-то посерьезнев, белорецкий добавил. «Сейчас нас интересуют, какие у тебя намерения по отношению к Тенишевым и Коломойцевым». Не сводя с меня глаз, граф продолжил. «Уничтожить обе семьи? Убить лидеров родов, их отпрысков? Что-то еще?» Безэмоционально перечислял он. «Какая цель?» А вот это было очень хорошим вопросом, на который я и сам с наскоку затруднялся ответить. «Тут будет многое зависеть от их дальнейших действий». «То есть, сам не знаешь?» Кивнув своим мыслям, заключил Сергей Константинович. «Есть несколько вариантов развития событий, и я буду действовать по ситуации». Услышав мои слова, граф поморщился и, качнув головой, переглянулся с директором. После очередной небольшой паузы в разговор неожиданно вступил Тимофей Степанович. «Так, Алексей, дела не делаются. Если ты хочешь стать успешным человеком, ставь себе нормальную цель. Противник должен играть по твоим правилам, а не ты плясать в зависимости от их дальнейших действий». «А вам, простите, какое дело до этого?» Бросил я, не особо вообще желая что-то подобное обсуждать с этим человеком. «Это моя специализация». «А школьный директор вы так, для души?» Не удержавшись, добавил я, с огромным трудом сдерживая ехидный тон. «Не хами!» – недовольно бросил граф. «Послушай умного человека!» Вновь переведя взгляд в сторону Тарханова, я замолчал в ожидании его очередной реплики. Отношение было, конечно, максимально скептическим, но, во-первых, у меня особо не было выбора, а во-вторых, невозмутимый вид директора и последняя фраза графа все-таки меня интриговали –